Когда-то я рассмешил Бога, поделившись с ним планами. Он посмеялся от души, но решил меня не обламывать. Походу его стеганули мои наборы наглость. Ведь сдавая карты игрокам, он мне сдал фулхаус. Район ждет гостей, как кастет поверх костей. Ты не отмоешься от района, окончив пизде. Тебя нагонит выписка из твоего досье. Пара условных, пара неудобных статей, да. Ты хороший парень, славный малый, но разве это тот рай, о котором мечтал ты? Спальный район, пыльные каменоломни, думать нечем, ведь тут поголовно у тел голов нет. Я не смотрю судьбу по картам, знаю, Сельмаш не Брайтон, но для меня райтом. Нет, я не голодал, как ленинградский блокадник, но знаю, сколько стоит набитый бабками лопатник. Теперь о рэпе говорят крутые дядечки сверху, но я смотрю на всю эту круговерть сверху. Мой рэп только на живую, никаких фанер и муляжей. Ведь честность лучший оберег, мой бронежилет. Через непроходимые джунгли и зловонные болота нашлют по вход, но мы по прямой прям на пролом, как морская пехота. И пусть наша команда Шарашкина контора, но у нас сам Господь Бог на воротах. Народ накормленный покойник, сори за аллегорию. Тебе нужен символ эпохи, вот он уродливый сгорбленный гоблин. Модная толпом зрелище и корма, легко рвать глотку за свободу, съебавшись в Лондон. Нас так по-тихому подталкивают к бездонной братской могиле. Глянцевая гидка, знакомые нотки гимна. Я заебался писать об этом, да, это замкнутый круг, но продолжаю, пока есть надежда. Надежда.ру. Надежда.ру. .ру. Надежда.ру. Меня называют дымный мор. Мой сумасшедший конь, дикая гроза. Не пытайся прокатиться на нем, не взваливай невыполнимых задач, не трать время зря. Больная система не может усвоить мой лирический ланч. Железная кость пробивает хрупкое темя. Вырос в джунглях, поэтому не боюсь каннибалов и их окровавленных лиц. Пробовал мед, вымененный на улице у пчел убийц. Мне нравилось и мне всегда этого было мало. Дороги назад нет, там остался лишь пепел. Там же остались запутавшиеся в блефе. Наши записи оставляют следы в сердцах. В них мы упоминаем, что видели в самых низах. Это рифмованные пули из России прямиком со двора смерти. МС, что не ведают корней, умирают у микрофона. Для них все эти грустные слова на траурной ленте. Остаемся на одной волне, это от сердца. Луч, ведущий нас в темноте. Игра ведет, и я спокойно иду. Надежда.ру. Надежда.ру. .ру. Надежда.ру. В моменте эпизоде иногда мне кажется, что подустал я вроде. Молниями убирать мелодии, салам из студии. Бывало, в моменте любил подуть я. Бывало, лед сковывал мне сердце, в душе Якутия. Мы чуть по чуть, братан, накидываем, о чем подумать, о чем вам вспомнить. Братским я сердцам не устану загонять салам огромный. Теперь пускай любимая радует детьми, а двигатель объемом. По соту подогрею я альбомом. Везде мы дома, бродяга рыбаху под пояс ломом. Братик красавела, потому что братик скромный. Прикинут по-простому, к змею я не за хвостом, ну. А подрезать самый цимус, чисто горыныча подвинуть. Дрейфует льдина, на ней детина, даже в минус 100 на макосина. Жизнь красивая, красивая, как мать Россия, она волшебная. Сперва словецкий дел шляпу, теперь они хотят подрезать все клише у меня. Но как бы ни старались, их стиль дешевле. По душе мне это, по душе мне рэпчик. Я понял, что ты жесткий, но с надеждой, братик, легче. С ней не пойдешь ко дну, это правда. Надежда.ру. Надежда.ру.